«Эксельсьор! Мы летим на Луну! Эксельсьор!» Однажды мой брат Бернард присутствовал при запуске космического корабля с мыса Кеннеди, после чего сказал мне: «Знаешь, эта вещь стоит тех денег, которые за нее заплачены, особенно если ты там присутствуешь. Удовольствие на без малого миллиард долларов, в особенности грохот». «Грохот! Это настоящий фейерверк!» — воскликнул он. «Такое, что земля из-под ног уходит». Мы оба прожили достаточно долго, чтобы похвастаться обширным опытом общения с фейерверками. Мы заказывали их по почте и покупали в магазинах: дамские пальчики и воздушный салют, вишневые бомбы и охотники на негров. «Охотники на негров». Рассказ брата о грохоте на мысе Кеннеди спровоцировал во мне совершенно детскую реакцию. «Ну, вообще», — сказал я, — «я тоже хочу послушать такой грохот». Но я его так и не услышал, только по телевизору из динамика размером с серебряный доллар. В своем желании попасть на космодром я зашел так далеко, что хитростью добился от НАСА приглашения на пуск, но потом не смог поехать. Правда, благодаря полученному приглашению попал в список тех, кому почтой бесплатно рассылают различные материалы, в которых прославляются американцы и их успехи в космосе. И лучшей из них к настоящему времени является книга фантастических цветных фотографий «Исследование космоса с фотоаппаратом». Книга эта стоит на моей полке с материалами о космосе рядом с книгой Патрисии Лобер «Справочник по звездам и планетам», издательство Random House. Посмотрим. Мисс Лобер пишет для детей. Вот, например, что она говорит им. «Мы летим сквозь космическое пространство. Наш корабль «Земля», который вращается вокруг Солнца со скоростью 67 тысяч миль в час, двигаясь вокруг Солнца, она тоже вращается вокруг своей оси. Солнце — звезда. Если бы я был пьян, я бы закричал: получается, что все земляне — астронавты, мои возлюбленные товарищи по космическому полету, возлюбленные». Джеймсу Э. Уэббу тесно в детской комнате. У него на уме целые нации. Они побеждают, проигрывают. Вот что он говорит в своем предисловии к книге «Исследование космоса с фотоаппаратом». На протяжении человеческой истории огромное влияние на будущее наций, на их относительную мощь и безопасность, взаимоотношения, внутренние экономические, социальные и политические процессы, а также на представление о действительности, оказывало то, как они овладевали окружающей средой, разрабатывали новые технологии, а также, как мы видим это сейчас в процессе освоения космоса, насколько умело они комбинировали первое и второе. Будущее наций. Уэбб не предлагает примеров, поэтому я вспоминаю о Германии времен Первой мировой войны, о том, как немцы научились воевать под водой. Думаю об удивительных помощи и сложности немецких ракетах Второй мировой, о том, с какими техническими возможностями нации придут к Третьей мировой войне. Размышляю о броне, о колесницах и порохе, использовавшихся в древности, о плавающих платформах, оснащенных пушками, дававшими одной нации, а потом и другой, способность контролировать поверхность моря. Я представляю, как испанцы завоевывали Новый Свет, где уже жили миллионы землян и где существовали по меньшей мере две земные цивилизации, а они искусно пытали индейцев, чтобы те сказали им, где спрятали золото. Золото. Как мастерски американцы овладели югом с помощью похищенных с их родины африканцев. Я думаю о разрушительном воздействии, которое на природу оказывает ДДТ. По-моему, большинство правдивых историй о том, как мы с помощью новых технологий овладевали окружающей средой, были историями о нашей жестокости и алчности. Представления о действительности, которые разделяли нации, оказывались ретроспективно либо идиотскими, либо солипсистическими. Никто из землян толком не смог обеспечить своей безопасности, а хозяева часто очень быстро переставали являться таковыми. После нас оставались лишь огромные кучи мусора, которые следовало разгрести, да и изуродованные ландшафты, усыпанные трупами землян и обломками их машин. Как глупо! К настоящему моменту на исследование космоса мы истратили около 33 миллиардов долларов. Нам следовало истратить эти деньги на очистку наших грязных земных колоний. Нет никакой острой необходимости мчаться куда-то сквозь космическое пространство, как бы не хотелось Артуру Кларку открыть источник радиосигналов, идущих с Юпитера. Хотя мы и так уже путешествуем через космос каждый час на 43 тысячи миль, приближаясь всей Солнечной системой к шаровому скоплению М-13 в созвездии Геркулеса. Талантливые энтузиасты космических перелетов, такие как Артур Кларк, являются, конечно, настоящим сокровищем для тысяч людей, занятых в исключительно прибыльном космическом бизнесе. Кларк говорит более завораживающе, чем они. Его искусство и коммерческие интересы этих людей полностью совпадают. Открытие того, что температура на Юпитере достаточно высока, а атмосфера полностью тождественна той, в которой на Земле зародилась жизнь, может стать прелюдией к наиболее значительным находкам биологической науки нашего века, писал он в журнале Playboy. Playboy. Где-то позвякивают кассовые аппараты. Среди прочих апологитов космических полетов мы находим и ученых, таких как доктор Гарольд С. Юрий, доктор Гарольд Масурский и же с ними. Эти люди страстно желают узнать, были ли кратеры на Луне результатом падения небесных тел, была ли причиной их появления вулканическая деятельность, или же роль свою сыграли оба фактора. Они хотели бы получить об этом исчерпывающие сведения прямо сейчас, если это возможно. И они знают, что это возможно, хотя и по фантастически высокой цене, на деньги, собранные налоговыми агентами, в том числе и с американцев, бедных, как индейка Иова, если позволите мне использовать такое сравнение. Иов. Если с первой посадкой на Луну все пройдет успешно, все Иовы Америки, как и все люди счастливые, примут щедрое участие в финансировании дальнейших полетов, купив по 50 фунтов лунных камней и пыли каждый. Так они помогут и одному из моих товарищей по студенческому братству, который является важной персоной в американской космической программе. Он водит Ягуар ХКЕ. ХКЕ. Мы оба состояли в студенческом братстве Дельта Эпсилон в Корнельском университете. Дельта Эпсилон. Мой товарищ по студенческому братству необычайно гордится нашей космической программой и имеет на это право. Он также гордится принадлежностью к нашему братству, какое, как мне кажется, опять обретает былую славу и значимость. Он инженер, и однажды вечером, когда мы славно отдали дань виски с содовой, спел настоящую рапсодию той точности, с какой они изготавливают и запускают птичек. А я вдруг подумал о Гарри Гудине, который зарабатывал себе на жизнь тем, что выбирался из смирительных рубашек банковских сейфов и запертых сундуков, пущенных под воду. Вода. Виски содовые разбудили мою фантазию, и я подумал, Гудини, будь у него 33 миллиарда долларов, мог бы нанять лучших ученых своего времени, заставил бы их построить ракету, а также нечто вроде герметичной скороварки, в которой он мог бы путешествовать, а потом попросил бы отправить его на Луну. Зачем бы он так сделал? А затем, что даже имея ограниченный бюджет, Гудини стал величайшим шоуменом. Он увлекал зрителей тем, чем можно было увлечь сильнее всего. На кон ставил собственную жизнь. Прежде всего, Гудини был инженером, вновь и вновь спасавшим свою жизнь с помощью собственных сил, отваги, инструментов и инженерного искусства. Именно данный аспект космических программ более всего привлекает большинство жителей Земли, недоумков, маргиналов, лифтеров, стенографисток и так далее. Они слишком тупы, чтобы думать о причинах появления лунных кратеров. Расскажите им о радиосигналах с Юпитера, и через 5 минут они напрочь забудут о них. Что им нравится, так это шоу, в которых погибают люди. Погибают. Действительно погибают. Интересно сравнить землян тупых и умных. За все время, что живу, я успел познакомиться со многими учеными и заметить, что часто их также раздражает работа друг друга, как это бывает с людьми глупыми. Как специалисту по связям с общественностью исследовательской лаборатории General Electric, мне несколько раз повезло увидеть одного ученого, который, взволнованный собственным открытием, вбегал в лабораторию другого ученого и кричал, точнее, лаял: «Эврика, эврика, эврика, эврика!» А тот другой ученый, вынужденный слушать этот лай, с трудом ждал момента, когда первый заткнется и уйдет. Я пытался говорить с учеными из General Electric об исключительно важных проблемах, про которые вычитал в журнале Scientific American. Я тогда постоянно читал его, полагая это занятие частью своей работы, нужно же поддерживать уровень. Но если статья, которую я хотел обсудить, не относилась к сфере непосредственных интересов моего слушателя, он начинал засыпать. С таким же успехом я мог бы говорить с жителем Древнего Вавилона. Поэтому я догадываюсь, что нашим даже самым известным ученым поднадоела космическая программа, конечно, если они прямо не связаны с исследованиями Луны и прочих вещей. Если нет, то им, как и мне, все это кажется слишком дорогим шоу-бизнесом. Эврика. Мой брат, занимающийся изучением физики облаков, в плане финансирования частично зависит от военно-морских сил. Недавно он разговаривал о миллиардах долларов, инвестируемых в исследование космоса, с таким же, как он, ученым-попрошайкой. Тот, криво усмехнувшись, сказал: «За эти деньги они запросто могли бы открыть Бога». Открыть Бога. Добыв 100 фунтов лунных камней, не стал я богаче, не стал веселей. И зря святой Петр к себе меня звал. Фабричные лавки я душу продал, душу продал. Земля на фотографиях, которые прислали мне из НАСА, кажется милой розово-голубой жемчужиной. Она выглядит такой чистой, и на фото не видно ни голодных и злых землян, ни дыма, ни отбросов, ни мусора, ни изощреннейших орудий убийства. На днях я летал через Апалачи со скоростью 500 миль в час и на высоте в 5 миль. Говорят, что жизнь здесь внизу во многих местах ужасна, но сверху все выглядит как сад Эдема. Я человек не бедный, могу себе позволить летать под небесами, похрустывая жареным арахисом и попивая джин. Эдем. «Земля — наша колыбель, которую вскоре мы должны покинуть», — говорит Артур Кларк. «Нашим же детсадом станет Солнечная система. Конечно, большинство из нас никогда не покинут этой колыбели, если только смерть не окажется чем-то вроде астронавтики. Хотя у нас всегда есть джин. Джин. Помню обезьян в широкоформатном фильме «Космическая Одиссея» Кубрика, их налитые кровью глаза, ужас, который они испытывали ночью, как они кроили друг другу черепа, только научившись пользоваться разными орудиями. По-моему, мы недалеко ушли от них по лестнице эволюции, хотя у нас и есть широкоформатное кино. В тот самый вечер, когда я смотрел «Космическую Одиссею», доктор Натан Пасси, президент Гарвардского университета, вызвал в кампус полицейских, и те раскроили несколько черепов. Широкоформатное кино. Сомневаюсь, что в поисках детсада нам следует улетать с Земли. Разве нельзя построить его здесь? Нет. Сейчас я читаю книгу «Защита природы» поэта-натуралиста Джона Хэя, издательство «Атлантик Литл» и «Браун». Он описывает старого собирателя моллюсков из штата Мэн, и этот человек никогда не покинет колыбель. В то время как спутники снимают с высоты в 25 тысяч миль покрытую клубящимися облаками землю, которая, вращаясь, мчится через пространство, этот старый человек, сев на камень, отдыхает, в то время как лабораторные умы, вооруженные компьютерами, пытаются легкомысленно заглянуть в будущее. Он мечтает о прошлом. Наука движется вперед, воссоздавая происходящие на Солнце процессы ядерного синтеза, чтобы навек обеспечить человечество неиссякаемыми источниками энергии. Он же, расставив ноги и согнув спину, своими вилами сосредоточенно разгребает песок под ногами, метр за метр, проходя отмель в поисках двустворчатых моллюсков. Бедная обезьяна. Нынешние хорошие авторы научной фантастики не так настойчиво, как Артур Кларк, желают основать для человечества детсад на Юпитере, не говоря уже о бедной обезьяне из штата Мэн с ее виллами для моллюсков. Айзек Азимов, великий человек, полагает, что американская научная фантастика прошла к настоящему моменту три фазы развития и находится как раз в третьей фазе. Первая – доминируют приключения, вторая – доминируют технологии, третья – доминирует социология. Могу только надеяться, что это есть также пророчество и относительно человеческой истории. Понятие «социология» я интерпретирую широко, как уважительную объективную заботу о землянах и их колыбели на земле. Третья фаза. В течение своего обычного дня в том месте, где я живу, Кейп-Код, я ни разу не встречаю кого-нибудь, кто высказывал бы идеи относительно освоения космического пространства. Только когда происходит какой-нибудь особенно опасный запуск, мы упоминаем его в разговорах на почте. Во все остальные дни наша главная тема – погода. Что бы ты ни говорил на почте, это всего лишь один из способов поприветствовать своих соседей. Привет! Если космический корабль некоторое время болтался на орбите, а потом успешно приводнился, мои соседи говорят что-нибудь вроде «Слава Богу», они благодарны Создателю за то, что какие-то кратковолосые спортсмены, слетавшие в космос в своей скороварке, не убились. Интересно, что все вздыхают облегченно, когда благополучно возвращается домой русский космонавт. Моим соседям показалось бы неправильным, если бы имя какого-нибудь вдруг погибшего русского космонавта было включено в общий подсчет убитых коммунистов во Вьетнаме, попало бы в ободряющие сводки о том, сколько красных в день там убивают. Подсчет трупов. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может, самое лучшее воспоминание и есть, писал Федор Достоевский. Я верю в это и надеюсь, что многие дети землян отнесутся к первому следу человека на поверхности Луны как к вещи святой. Нам нужны святыни. Этот след будет означать, если мы будем последовательны, что земляне совершили невероятно трудное и прекрасное деяние, которое Создатель, повинуясь каким-то собственным мотивам, побудил их совершить. Первый след. Правда, в Америке след этот сразу будет опошлен рекламой. Многие озабоченные прибылью компании назовут в честь него себя и свою продукцию. Этот след, что понятно даже ребенку, превратится в выигрышную приманку для покупателя. Приманка для покупателя. По следу может и повести, он вполне способен превратиться в святыню. Дорогу осилит идущий, гласит старая пословица. Может, Создатель действительно хочет, чтобы мы одолели более долгий путь, чем тот, что прошли до сих пор, и он хочет укрепить наши нервы и развить воображение. Эксельсьор! Эксельсьор! Хотя я и предпочел бы так не думать. И вот по какой весьма простой причине. Земляне, которые чувствовали, что Создатель действительно хочет, чтобы они что-то совершили по его воле, ведут себя, как правило, тупо и жестоко. О чем тут говорить? Молодой землянин мужского пола из Америки на днях остановился возле моего дома, чтобы поговорить о моей книге, которую прочитал. Он сын недавно умершего алкоголика-бродяги из Бостона. Этот парень собирался в Израиль что-то там искать, хотя евреем не был. Сказал же он, что его поколение первое, которое верит в то, что у него нет будущего. Подобное утверждение я слышал и раньше. «Нет будущего». «Как вы можете так говорить?» – спросил я. «Когда американская космическая программа развивается так успешно?» Парень ответил, что и у этой программы нет будущего, поскольку планета, на которой она развивается, подвергается уничтожению. Именно в тот день газеты сообщили, что два старых корабля класса «Либерти» должны были быть затоплены в Атлантическом океане с многотонным грузом нервно-паралитических газов на борту. Озеро Верхнее, единственное чистое из Великих озер, используется как сточная канава для таконитовых отходов заводов, расположенных в Дулуте. Объем двуокиси углерода в атмосфере, сообщил этот парень, с начала индустриальной революции вырос на 15%, а дальнейшее увеличение его количества превратит мир в теплицу, где мы все зажаримся. Противоракетные системы, которые, конечно же, будут построены в кооперации с вражескими системами, а также интегрируя фантастические возможности радаров, спутников и компьютеров, превратят всю планету в бомбу, способную взорваться от малейшего дуновения ветерка. Бомба! «Если вы действительно верите во все эти ужасные вещи относительно нашей планеты, — сказал я, — то как вы можете жить?» «Живу, как и все, день за днем, — ответил он. — Путешествую, читаю». Девушки с ним никакой не было. Его Евы. Его Евы. Я спросил парня, что он читает, и он достал из рюкзака книгу. Это была «Музыка сфер» Гая Мерчи, издательство «Хоктон Мифлин», 1961. Об этой книге я кое-что знал. Мерчи писал о времени для одной из моих книг. Иногда мне кажется, что человечество неверно поняло саму проблему смерти и бессмертия. Вопрос в том, не является ли сама смерть человека иллюзией, которая, в свою очередь, есть форма бессмертия. Получив в свое распоряжение лишь ограниченное количество лет, мы не замечаем, что эти годы охватывают все существующее для нас время, то есть никогда не заканчиваются. Я попросил своего гостя показать мне пассаж, который в этой книге понравился ему более всего. Вот он. Получается, что между нами и грядущим царством располагается только иллюзия пространства-времени. Конечно, я не могу вытянуть руку и прикоснуться к нему, но могу сделать это в своем воображении, почувствовать его приближение. И я способен увидеть красоту и порядок этого царства, и главным образом красоту и порядок музыки. И я слышу в действительности музыку сфер».